Очутилась она во дворце зверя лесного чуда морского, во палатах высоких каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытого золотой тканью шелковой. Ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать, да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала. Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И подумала она: должно быть, это моя опочивальня. Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды, и громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краши которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее, но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему, и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые. И в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый. Как на белой мраморной стене появились словеса огненные: не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою. Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда и не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо с чернильницей. Пишет она письмо своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным: не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей. Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было.